12. Когда мы собираем все мои вещи, выходит на 9 пакетов больше, чем упаковал щедрый и любящий муж. Огромную часть вещей он хитро перепрятал, например, хороший фен, какие-то косметические подставки, стильную мелочевку. Даже канцелярию, которую мне дарили на работе, органайзер с цветными маркерами и прочими офисными инструментами. И, конечно, по чистой случайности забытое серебряное кольцо с агатом. «Оно тебе никогда не нравилось?» — пожимает плечами Олег. «Это тебе оно не нравилось. Это ты говорил, что оно слишком громоздкое. А мне оно нравится». Я осматриваюсь еще раз и выдыхаю. Вот теперь все. В этой квартире моими остаются только сами оплаченные метры. Олег рассеянно улыбается. Но я понимаю, он вне себя и очень злится. Еще бы. Он рассчитывал, что его глупая курица-жена, потрясенная тем, что ее бросают, ничего не возьмет и уйдет вдаль рыдая. Или будет валяться в ногах. И тогда можно и дальше тянуть из нее деньги на несуществующий кредит и есть домашние пироги, добирая постель за порогом. Наверное, если бы не было беременности, так бы и произошло. Бороться за себя мне кажется глупой мыслью, но за своего ребенка я готова биться до конца. И поэтому тут, в пакетах, каждая вещь пригодится. Это не жадность. Это мое будущее. И будущее ребенка. Машка тыкает в телефон, вызывая грузовое такси. В обычное все вещи точно не поместятся. На прощание Олег берет меня за руку и притягивает к себе таким родным и привычным жестом, что я поначалу глупо ведусь, ведь мое тело помнит, как хорошо мне было с этим мужчиной, какими уютными были его объятия и сколько нежности он дарил мне. «Он дарил ее в обмен на твои деньги», — внутренний голос приходится очень кстати. «А сам за твоей спиной кувыркался с другими. Он тебя использовал». Я вырываю руку, но не отступаю. Смотрю в глаза мужчине, который лгал мне все эти годы. Понимаю, что с любовью к нему я справлюсь. Ненависть будет сильнее. Она победит. Увидимся в суде, Олег. Ты рано расслабился. Стоило поиграть в эти игры подольше. И у тебя было бы все: и дура жена, и квартира, и пироги, и любовница. О чем ты, Лика? Я не понимаю. Олега аж корёжит, что его фокусы больше не работают. И я от осознания этого становлюсь сильнее. А жадности? Ты не проглотишь столько, сколько хапнул. Даже не рассчитывай. «Лика?» — зовет Маша уже из коридора. «Машина почти подъехала. Давай отнесем вниз вещи». «Ну что ж, думаю, вы прекрасно справитесь вдвоем», — говорит Олег. «Такие сильные женщины». «Месть. Мелкая. Гаденькая. Но меня она колет больнее, чем рассчитывает бывший муж. За меня вступается Машка. Что бы я без нее делала? Наверное, с ума бы сошла». «Конечно, справимся. Справилась же Лика на все это заработать и тебя еще мудака содержать». Маша решительно берет пакеты и спускается вниз. Я иду за ней, не оглядываясь. На выходе из подъезда нашего такси нет, зато там творится какая-то дичь. Черный блестящий Мерс, представительского класса, стоит, перегородив проезд. Дверь со стороны водителя распахнута. Около машины взахлёб рыдает ребенок лет 5. Девочка. А мужчина в легкой куртке. Пытается ее успокоить. Мужчина красивый. Высокий. Словно сошел со страницы журнала. Широкие плечи. Темные волосы. Легкий загар. Дорогая стрижка. На руке часы, которые стоят как 3 года работы, и 2 перстня с темными камнями. На щеке у мужчины свежая царапина. Он выглядит так, как всегда хотел выглядеть Олег. И я невольно сравниваю их и понимаю. Олег не смог бы так выглядеть, даже если бы потратил на себя $1 000 000. Да и выражение лица у Олега никогда такого не бывает. Искренняя забота и беспокойство. У подъезда еще одна машина. Алый внедорожник. Тоже с открытыми дверями. На водительском сиденье кто-то лежит, уткнувшись в руль. «Маш, наше такси вон там. Ему не проехать», — говорю я. «Погоди, сейчас разберутся, наверное». Машка грозно сдвигает брови. «А нам тут мерзнуть, пока они разбираются? Пусть уберет свой мерс и дальше разбирается». Подруга решительно собирается двинуться на водителя мерса, но ребенок всех опережает, вырывается из объятий мужчины. Отбиваясь так отчаянно, словно его держат силой, а потом почти вслепую бегом летит прямо на меня. Роняет игрушку, быстро поднимает, снова бежит и врезается мне в колени, повисает грузиком, громко и горько ревущим. Словно зверек, который от страха перед лесным пожаром заскакивает в машину к охотнику. Среди рыданий можно только разобрать что-то про маму, которая болеет. Я на автомате прижимаю девочку к себе и готовлюсь защитить, потому что когда ребенку так больно, обязательно должен найтись тот, кто спасет или хотя бы закроет от беды. Я смотрю на мужчину. Он выглядит совершенно разбитым, трёт руками лицо и пытается объяснить что-то про женщину в красной машине. Похоже, это и есть мама, которая болеет. Ого, у богатых свои проблемы. Тихо говорит Машка, чтобы ребенок не услышал. Но девочка самозабвенно ревет и, наверное, не услышит, даже если рядом стрелять из пушки. Похоже, что пьяная и машину разбила. Бампер висит. Блин, мне бы такую тачку. Я бы пылинки сдувала. А тут... Мужчина не пытается оторвать от меня ребенка, лишь смотрит с такой болью во взгляде, что мне тоже хочется плакать.